Сегодня фаворит имел долгую беседу с маркизом Жюинье и его атташе Корбероном, которые пытались доказать, что если Франция возьмется за выделку русской водки из астраханских вин, то это будет выгодно для России. Потемкин обернулся к Рубану. — Вася, глянь-ка, сколько анкерков винишка своего паршивого француза продали нам в прошлом годе. Полсотни тысяч анкерков, ваша светлость. — Хорошо. Вы, французы, можете гнать водку из наших вин, но в таком случае 25 тысяч анкеров скостим. Франция потерпит убытки, так нельзя. Россия потеряет еще больше, если сглотает свою пшеничную, да запьет ее вашей виноградной. Вина в мире достаточно, чтобы всем нам спиться, но его не хватит, чтобы экономику выправить. Лучше уж мы продадим вам украинский табак. Посольство короля Франции, — заметил Корберон, — согласна покурить ваши табаки, чтобы сделать о них заключение. А сейчас поговорим о продаже вами конопли. Конопля — главное сырье для корабельного такелажа. Вася, глянь, что у нас там с коноплей. В прошлом годе 400 тысяч пудов ушло за границу за 600 тысяч рублев. 1,5 рублика пудик. Грабят. «Не урожай у нас», — взгрустнул Потемкин. «Дожди тут были, плохо с коноплей. Ежели 2 рубля пуд, согласны». «Вы разорите нас!» — воскликнул маркиз Жюинье. «Мы согласны вместо конопли продавать флоту Франции пеньку, выделанную из той же конопли, 3 рубля пуд». «С вами трудно разговаривать», — сказал Корберон. — А мне каково? Я ведь в этих делах не смыслю. Все он смыслил, иначе бы и не разговаривал. Но тихое возвышение Заводовского уже начинало разъедать его душу, а придворные из-под тишка наблюдали за ним. Потемкин знал, что его не терпят, и, сохраняя важность ему присущую, поглядывал на вельмож с высокомерием, как господин на вассалов. Однажды он навестил сестру Марью Самойлову. — Гриша! — запричитала бабенка. — Шептунов-то сколько! — Обманывают тебя, да еще и осмеивают. — Что ж ты добрых людей не собрал, одних врагов нажил? — Да оглядись вокруг и уступи! Неужто все мало тебе? — Деньги — вздор, а люди — все, — отвечал он. — Ах, Маша, Маша, сестреночка славная, ее можно и оставить. А на кого дела-то оставлю? Потемкин всюду начал открыто высказываться, что Россия не одним барством сильна, что нельзя упование викториальное возлагать едино лишь на дворянство. Пришло время открыть кадетские корпуса для детей крестьянских и сиротинок солдатских. Пусть будут офицеры плоть от плоти народной. Рано мы забыли Ломоносова, рано. По чину генерал-адъютанта неделю он провел во дворце, навещая Екатерину. Однажды сказал ей: — А дешпирация-то у тебя уже не та, что раньше. — Дешпирации более шибкой не требуй, ибо дел стало не в моготу. В караул Зимнего дворца заступила рота преображенцев, и заявился к нему Гаврила Державин. Ни зван, ни гадан. — Чего тебе? — спросил Потемкин. Стал поручик говорить о заслугах своих, печалился. А именишко мое под Оренбургом в конец разорено. Покровителя, скажи, имеешь ли какого? Был один. Да его Петька Шепелев шпагой проткнул. Это князь Петр Михайлович Голицын. Потемкин омрачился. Скинул с ног шлепанцы. Приметь мои ты разговоры. Как даль-то у тебя? Державин стихи свои читал душевно и просто. приметь мои-то разговоры, помысль о мне наедине, брось на меня приятные взоры и нежностью ответствуй мне, представь в уме сие блаженство и ускоряй его вкусить. Любовь лишь с божеством равенства нам может в жизни сей дарить. Потемкин расцеловал поэта. — Слыхал? — спросил он Рубана. — Вот как надо писать. — А ты, скула казанская, — повернулся он к Державину, — чего пришел? Или в полковнике метишь? — Да мне бы чин не повредил, — сказал Державин. — Опять же, если супругу сыскивать, как без чина к ней подойдешь? — Будешь полковником. Я тебя не оставлю. Когда указ вышел из типографии Сената, Державин глазам своим не верил. Стал он коллежским советником, что в табеле о рангах и соответствовало чину полковника. Но дни Потемкина были уже сочтены. Разом опустела его приемная, которую раньше наполняли люди и людишки, ищущие его милости, как собаки ласки. Это признак недобрый. Вот и сегодня навестили только два дурака, конъюнктур придворных не разгадавшие. Один дурак высказал дурацкое мнение, что он благороден и лишь потому беден. — Не ври! — сочно отвечал Потемкин. Еще не всякий бедняк благороден, и не каждый богач подлец, убирайся вон. Второй просил у Светлейшего вакантного места. — Вакансий нет, — сказал Потемкин, — впрочем, повремени. Скоро мое место освободится, так ты не зевай. В разгар лета, желая испытать крепость чувств к нему Екатерины, Потемкин размашисто вручил ей прошение об отпуске. Слышано, что где-то Тезей оставил какую-то Ариадну. Но еще не приходилось мне читывать, чтобы Ариадна оставила своего Тезея. Воля твоя, матушка. Отпусти ради отдыха. Екатерина проявила колоссальную выдержку. Ты надолго не покидай нас, — сказала она. Это ошеломило Потемкина. Утопающий, он вдруг начал цепляться за последние обломки своего разбитого корабля. В подорожной прошу указать, что еду не микстуры пить, а ради инспекции войск в губернии Новгородской. Он уехал. А при дворе началось безумное ликование. Ура! Нет больше Светлейшего. Опять это Заводовский, скромница, он из темненьких, мухи не обидит. Золотой человек. Матушка, небось, знает, на кого ей уповать. Заводовский торопливо вселился в покинутые Потемкиным дворцовые апартаменты, стал передвигать мебель, нанял для себя учителя игры на арфе, а дабы чувствовать себя увереннее, собирал возле себя недругов Потемкина, и они порочили князя всячески. Но Гришка Орлов конфидентом его не стал. — Че радуешься? — грубо сказал он Заводовскому. — Или возобнил, что таким, как ты, замена не сыщется? Так будет замена. Где взвод побывал, там и батальону место найдется. Ты на арфе играй, играй. Доиграешься.